Шаг 17. Ваши миры должны столкнуться, чтобы образовать одну большую вселенную. Следующая неделя прошла как в тумане. Помню только, что мы были вместе. Люка то, люка сё. Я в полной мере чувствовала себя Беллой Свон и жила в режиме, одержима своим парнем. И знаете что? Это было приятно. Считаю ли я, что жизнь девушки должна вращаться вокруг возлюбленного? Нет. Но? Ох уж это огромное «но». Ты проводишь на этой планете почти 18 лет, даже не представляя, кто бы мог оказаться твоим первым парнем. И вдруг вот он, рядом с тобой. И это, блин, так поразительно. А вот еще несколько удивительных вещей. Представьте, что есть человек, по мнению которого ваши схемы с цветовой кодировкой интенсивности поливки каждого растения во дворе очаровательны. Этот человек не ваш отец. Этот человек помогает вам нести тяжелые вещи. Это при том, что, строго говоря, вы спортивнее него. Вы делитесь с ним впечатлениями, и благодаря этому видите в новом замечательном свете то, что любили прежде. Несмотря на то, что он видит поры на вашем лице крупным планом, по-прежнему подолгу не отводит взгляда и говорит с удивлением: «Ты такая красивая!» Становится вдруг понятно, о чем поется в песнях о любви. Все напоминает о нем: лапша, карандаши, футболки, лед, ваш дом, Бьюик, кровать, поезда, растения, океан, дыхание. Оказывается, ваше тело идеально прилегает к телу другого человека. Чувствуйте себя центром жизни другого человека, ведь он ждет вашего пробуждения, чтобы прислать вам СМС «Доброе утро» и забавную гифку, изображающую кошку. И это, несомненно, лишь часть всех плюсов. Вечером в субботу я вся в волнении отправила ему сообщение. «Ты уже вышел?» Через несколько секунд получила ответ. «Выхожу. Оставайся в штанах. Или без». Я захихикала. Позвольте заметить, в последнее время я смеюсь довольно часто. Мы с друзьями собирались погреться у костра, и я нервничала, как все пройдет. Несмотря на то, что в течение недели все свободное время я проводила с Люкой, сегодняшний вечер был особенно важным. Мы должны были появиться на публике в качестве пары. В школе видели, что мы держимся за руки или обнимаемся. Но почему-то мне казалось, что наше сегодняшнее появление должно стать своего рода признанием наших отношений. До сих пор Люка не тусовался с моими друзьями. Длинные перемены, когда была возможность, мы проводили наедине. Да, я нервничала из-за большой встречи. Мои лучшие друзья, благослови их Господь, но критика Уэса и Фионы может быть просто несносной. Уэс называет Люку задумчивым художником и без конца шутит по поводу моей влюбленности. Фиона вообще ненавидит каждого до тех пор, пока ей это не надоест. Конечно, оба, узнав о поцелуе и дальнейших нежностях, были рады за меня. Но радость проявляли довольно осторожно, как будто не до конца верили, что со мной это действительно случилось. И их нельзя винить. Кроме того, я опасалась, как бы они случайно не назвали Люку Ван Бином. Я зашла на кухню. Отец собирался в холодильнике и ворча переставлял в нем продукты. «Сколько можно приносить домой объедки, которые ты все равно не ешь?» Возмутился он, бросив в меня коробку с заплесневевшей жареной картошкой. На руках у него были розовые резиновые перчатки. Ловко поймав коробку, я бросила ее в мешок для мусора, стоявший у ног отца. «Была бы у нас собака, мы бы скормили это ей». «Никаких собак». Я вздохнула и побрела в чулан, чтобы стереть пыль, состоявшей там корзинки для пикников. После того, как один за другой у меня умерли три песчанки, папа был категорически против домашних животных. Несмотря на это, несколько последних месяцев я донимала ему просьбами завести собаку. Он запрещал, и это, надо сказать, давалось ему нелегко. Мне не хотелось, чтобы, когда я поступлю в колледж и уеду учиться, он остался в доме один. «Собака будет прогонять сеньора», — уговаривала я. Сеньором звали соседского кота, заклятого врага отца. Этот кот постоянно гадил на овощных грядках и оставлял дохлых мышей у нашего порога. Сейчас, судя по выражению лица, отец взвешивал «за» и «против». Он выпрямился и предплечьем отбросил волосы со лба. «Куда ты опять?» Я стала складывать в корзинку продукты, подходящие для вечеринки у костра. Хот-доги, суфле, крекеры из непросеянной пшеничной муки, шоколад, маринованные овощи. «На пляж, жечь костер. «На какой пляж?» «Виста Дьюнс. Послушно ответила я. «Там будут Фиона, Уэс и еще много ребят из школы. Если не вернусь домой к полуночи, звони в полицию». «Так поздно!» Комически воскликнул он и вылил в раковину свернувшееся молоко. «Именно!» — кивнула я и положила в корзинку салфетки. Отец выдвинул ящики холодильника и с сомнением осмотрел их содержимое. «Ладно», — дружелюбно сказал он. «Люка возьмет машину отца». Папа все еще работал над аварийной Хондой. По-видимому, у нее было много повреждений, но я подозревала, что он затягивает ремонт из любви к этому авто. Отец обожал Хонду Цивик 90-х годов. «Да», — ответила я. В это время телефон завибрировал. «А вот и он. Побегу, аппа». Я подбежала к отцу и шлепнула его позаду корзинкой. «Не слишком тут веселись без меня с кухонной утварью?» Он пробормотал что-то сердитое и продолжил бросать испорченные продукты в мусорный мешок. Когда я выбежала из дома, маленький БМВ уже стоял на подъездной дорожке. Стекло со стороны водителя опустилось, и из машины высунулась голова Люки. «Ну что, крошка, прокатить?» «У тебя это так хорошо получается, что аж страшно». С этими словами я забралась на крошечное пассажирское сиденье и поставила корзинку на пол у ног. Он сразу наклонился и поцеловал меня. Все внутри затрепетало и ожило. «Ну, привет». Я не могла не улыбаться. Он улыбнулся в ответ. «Привет». «Да чего же здорово». Мы ехали, включив на полную мощность запись «Бич Бойс», и просто молчали. Держались ли мы при этом за руки? О, да. Мы въехали на ярко освещенную и заставленную машинами стоянку у пляжа. На темном берегу светились огни костров. Казалось, здесь собрались все старшеклассники школы. «Ну что, готов к официальному посвящению в развратнике старшей школы Монте-Виста?» Этот вопрос я сопровождала странными танцевальными движениями, при этом локти у меня были согнуты, как у марионетки. Люка поднял руки и потянулся. «Жду не дождусь, зануда». Фиона и Уэс, нагруженные пакетами с продуктами, дровами и одеялами, ждали нас под фонарями стоянки. Я не заметила никаких признаков Лесли. Верная своему слову Фиона, порвала с ней. Едва мы подошли, Уэс, имитируя синтезатор, запел мелодию «Боу-чика, боу-боу». Я закатила глаза. «Как ты знаешь, Уэс — самый плохой из моих друзей», — сказала я, обращаясь к Люке. «Это потому, что провела с ним 7 минут в раю?» — тихо и насмешливо спросил он. Я прикусила губу, чтобы не засмеяться. Мне хотелось расставить все точки над «и», встряхнуть головой и сказать, что ничего не было. Но если бы я все рассказала, это вызвало бы подозрение о том вечере. Я пожала плечами. «Этот нелепый эпизод в наших отношениях мы оставили в прошлом. Ты — мой единственный». Люка скривил губы. «Это сарказм». Я обхватила его руку и прижала к себе. И да, и нет. И вот мы предстали перед Фионой и Уэсом. Я прокашлялась. «Внимание, ребята! Это Люка. То есть вы уже знакомы, но...» Я замолчала. Люка поднял руку, приветствуя всех. Уэс задрал голову и кивнул. «Привет, чувак. Так вы, значит, с Дэзи того?» Люка прищурился. Фиона подтолкнула Уэса локтем. «Веди себя прилично», — сказала она и улыбнулась Люке своей широкой и немного жутковатой улыбкой. «Так каковы твои намерения в отношении нашей дорогой Дэзи?» Я подавилась, а Люка спокойно, почти хладнокровно взял меня за руку и произнес: «Мы теперь партнеры на всю жизнь». Уэс, казалось, пришел в ужас, а Фиона рассмеялась. «Ладно, это круто. Готова потусоваться у костра?» Мы пошли на пляж к специально оборудованному месту для костра, сложили дрова и подожгли их. Выкладывая содержимое корзинки, я заметила Вайолет и Кассиди. «Что за ерунда? Ты посмотри, кто пришел! Прошептала я Люке. Он помахал им. «Это я их пригласил. Ничего?» «Господи, зачем?» «Конечно, ничего. Делай, что хочешь. Но почему ты не сказал?» Он посмотрел на меня застенчивой улыбкой. «Честно говоря, хотел немного разбавить компанию твоих друзей. Фиона меня пугает». Я хотела было возразить, но подруга в это время стала отчитывать Уэса, неправильно насадившего на вертел свой хот-дог. И мне пришлось признать, что Люка в какой-то степени прав. Вайолет и Кассиди подошли к костру. Некоторое время мы все стояли и смотрели куда угодно, но только не друг на друга. «Привет, ребята!» — воскликнула я наконец и приветственно махнула рукой. Кассиди весело поздоровалась, а Вайолет с этим сильно от нее отстала. той ситуации в студии мы ни разу не разговаривали. Я объявила, что собираю жарить на огне сэндвичи из крекеров, шоколада и суфле. Фиона тут же достала продукты и пошла к костру, где обычно жарили еду. Он находился неподалеку от нашего. Я с шампуром в руке побежала за ней. Мы нанизали припасы на шампуры и расположили их над огнем. Фиона пихнула меня локтем, отчего несколько капель расплавленного суфле упало на угли. «Эй, так ты добилась своего?» «А?» Я внимательно следила за тем, чтобы сэндвичи не загорелись, как это всегда случалось у Фионы. «У вас с Люкой все по-настоящему, я вижу. Теперь у тебя есть парень?» Я не смогла сдержать идиотскую улыбку. «Да, добилась». «Теперь импровизируешь, верно?» «То есть?» «Ну, теперь тебе не нужно действовать по плану. С этим покончено, да?» Негромко, чтобы не услышал Люка, спросила Фиона. «Чёрт! Мой сэндвич в суфле загорелся, и я, подув на него, потушила пламя. Не знаю. Да, теперь у меня есть парень, но все только начинается, и я не знаю, как будет дальше. С планом я как бы чувствую себя уверенней». «Но какие еще могут быть этапы? Разве вы не достигли счастливого финала?» Отдав Фионе шампур, я вытащила из заднего кармана план и развернула его. «Наверное, ты права, но пока я не могу от него отказаться. Мысль о том, что нужно прекратить следовать задуманному, совершенно лишила меня присутствия духа. Мне показалось, будто я падаю с неба, и ничто не может остановить это падение». Фиона схватила бумагу и быстро пробежала ее глазами. «Дес, все остальное в нем, как бы это сказать, ужасно. Предательство, неверность. Ты ведь не планируешь ссоры, верно?» Хоть мы и стояли далеко от остальных, я сказала, понизив голос. «Нет, конечно, нет. Дальнейшие шаги — просто закрепление материала. Фи, я не знаю». Вдруг Фиона вытянула руку с тетрадкой, страницей над огнем. «Давай избавимся от него раз и навсегда». Сердце выскочило у меня из груди и оказалось в горле. Я едва не сорвалась на крик. «Фиона, нет!» Лист бумаги трепетал над пламенем, а подруга пристально смотрела на меня. «Почему? Ведь план реализован. Зачем он тебе?» Я оттолкнула Фиону от костра, выхватила у нее листок, прижала его к груди, а затем убрала в бумажник и сердито посмотрела на Фиону. «Какого лешего, Фи? Это мой план, и мне решать, когда его выкинуть?» Она покачала головой и подняла руки, показывая, что сдается. «Ладно, ладно. Да ты, блин, привязана к этому плану. Потом не говори, что я тебя не предостерегала». Мы молча дожарили сэндвичи и вернулись к остальным. Я протянула лакомство Люке, и он с благодарностью его взял. Фиона села рядом с Уэсом, поедавшим хот-дог. Теперь, когда план находился в безопасности у меня в бумажнике, частота моего сердцебиения вернулась к норме. Уэс облизал губы, стер горчицу в углу рта и сказал. «Итак, Люка, можешь ли ты есть аппетитное жареное мясо на родном берегу?» Вайолет захихикала, и я подняла брови так, что они скрылись под челкой, и посмотрела на Кассиди. «О, Господи!» Заметив, что я проглотила сэндвич за полсекунды, Люка осторожно отломил половину от своего, дал мне и ответил. «Нет, к сожалению, свою вегетарианскую пищу мы вкушаем в холистических юртах». Все засмеялись, и я почувствовала, как Люка расслабился. Он осмотрел сидящих у костра. «Давно вы, ребята, знаете Дейзи?» «Ну, типа целую вечность». Растягивая гласное, протянула Фиона. «Нет, серьезно. Терпеливо повторил Люка. «Серьезно, мы знакомы со второго класса». «Я знаю ее с шестого», — пропел Уэс. «С тех самых пор, как она начала ходить в бриджах». «Ха, вам со мной не сравнится. Я знаю ее с детского сада», — сказала Вайолет, и все посмотрели на нее. «Правда, что ли?» — удивился Уэс. Она искоса лукаво посмотрела на него. «Разве Дэзи не рассказывала вам о корейской школе?» «Это та, в которой учат готовить кимчи?» — расхохотался Уэс. Я ударила ногой по песку в его направлении. «Да, кимчи. Мы ее бочками готовим. С детского сада». Вайолет невозмутимо пожала плечами и посмотрела на Уэса. «Там по субботам учат читать, писать и правильно говорить по-корейски. Мы с Дэзи недавно поняли, что знаем друг друга с тех самых пор». Вайолет отхлебнула пиво. А я телепатически поблагодарила ее за то, что она опустила наиболее драматические моменты истории. Люка открыл мне банку с Куэрта. В этом не было необходимости, но подобные проявления заботы я обожаю. В школе он носил за меня книжки, хотя временами, когда я приносила гигантский учебник по физике, Мне кажется, он жалел, что взялся исполнять эти обязанности. Фиона бросила в костер грязную салфетку. Мы с Дейзи подружились вроде как при ужасных обстоятельствах. Ой, Фи, застонала я. Не надо. Люка перевел взгляд с нее на меня и обратно. Как? Мне интересно. Я уткнулась лицом ему в плечо. Нет. Вес ухмыльнулся. Тогда я расскажу. Фиона прокашлялась. «Нет, расскажу я, потому что именно я тогда спасла положение». Она села поудобней и прислонилась спиной к Уэсу. «В общем, однажды дело было во втором классе. Отец дал Дейзи с собой в школу пакет сока. Под конец большой перемены она за несколько секунд его выдула. Сидела, сутулившись в уголке, как какое-нибудь сказочное существо, и жадно посасывала свой сок через трубочку». Я рассмеялась. «Заткнись, Фиона». «Нет, серьезно. Страшно было смотреть, как ты упивалась этим соком. Короче, часа через два сидим мы на последнем уроке, а она рядом со мной ерзает. Мы тогда еще не дружили. Я тусовалась с крутыми ребятами с игровой площадки, а Дейзи любила руководить всеми в столовой». Я наморщила нос. «Там все были такие неряхи, положат что-нибудь, куда попало, потом найти не могут». Фиона закатила глаза. «Короче, сидит она как на иголках. Я это замечаю, потому что она всегда как шелковая, а тут...» И вдруг она успокаивается и замирает. И глаза такие огромные, а потом вижу, капает. «О, нет!» — застонал Люка. «Да, она наделала в штаны». Вайолет, Кассиди и Уэс рассмеялись. Это было обидно. «Не смешно, ребята!» Вайолет чуть не задыхалась от смеха. «Нет, смешно!» Кассиди стерла слезу со щеки. «Извини, Дейзи, но...» «Чувиха, ты в штаны напрудила!» — закричал Уэс. «Над этим можно посмеяться!» Фиона зашикала на остальных. «Да, под стулом образовалась целая лужа, а она при этом ни словечка. Я была так возмущена, что хотела поднять руку и все рассказать». Фиона посмотрела на меня и посерьезнела. «Но тут я увидела у нее на щеке огромную слезинку, и до меня дошло, что она хотела бы скрыть это от учительницы. Но такое разве скроешь?» И тут семилетняя Фиона, перебила я ее, сделала то, что характерно для Фионы, которую мы знаем и любим сегодня. Учительница вышла в соседнее помещение, где хранились расходные материалы, а она стащила меня со стула и вытерла лужу свитером с анахимскими утками на груди, дала мне свои штаны вместо моих мокрых, а сама осталась в одних трусах, чем навлекла на себя гнев учительницы. Все засмеялись, а я улыбнулась. Весь класс смотрел на нее. По сравнению с Фионой в трусах, тот факт, что я наделала в штаны, показался пустяком. Вайолет хлопнула в ладоши. Тут и возникла настоящая дружба. Фиона пожала плечами. «Давайте смотреть на вещи проще. Пройтись по школе в трусах — не бог весть какая жертва». Я покачала головой. «Очень даже большая, не скромничай. И да, с тех пор мы дружим». Я улыбнулась и посмотрела на Люку, думая, что история ему понравилась. Но у него на лице было снова то задумчивое выражение. «Пойду-ка я, окуну ноги в океан». Он вдруг встал и отряхнул с джинсов песок. «Прямо сейчас?» — удивилась я. «Да, и сразу вернусь». И пока никто не успел к нему присоединиться, он трусцой побежал к воде. «Хм, я тоже скоро вернусь!» — крикнула я. Когда я подбежала, он стоял у воды, фигура была едва различима в темноте. Пена волн уже достигала ног, но он все еще был в кедах. «Что?» — спросила я, чувствуя, как по телу пробежал холодок. «Может, я сделала или сказала что-нибудь не так?» Я держалась очень раскованно и знала это. Совсем забыла о необходимости учитывать его мнение. Он молчал, и я, занервничав, сунула руки в карманы свитера. «Все в порядке». Все так же, стоя ко мне спиной, он повесил голову и ковырнул ногой песок. «Да, извини, я просто...» Он умолк. Я слегка прикоснулась к его плечу. Люка взял мою руку, повернулся ко мне лицом, посмотрел в глаза и произнес: «Печальная была история». Я нахмурилась и тут же улыбнулась. «О том, как я описалась? Что ты хочешь сказать?» «Конечно, я оказалась в неловком положении, но ведь это смешно». Он покачал головой. «Нет, это ведь случилось во втором классе, верно? Уже после смерти твоей мамы». Я растерялась. «Да. Кажется, да. А что? В чем дело-то?» Он помолчал. «Извини, не собираюсь раздувать из мухи слона. Знаю, как ты относишься к таким разговорам, Просто это грустно, потому что до этого у тебя умерла мама». Он выпустил мою руку и принялся тереть глаза. «Мне жаль ту девочку. Не вижу ничего смешного в том, что она намочила себе штаны. По-моему, это грустно». Я оцепенела, потому что наконец увидела Люку таким, каким он был на самом деле. В своей влюблённости и одержимости, занятая воплощением в жизнь плана, я не подозревала, что рядом со мной такой человек. Не просто художник-бунтарь, а добрый, способный на сопереживание парень. Человек, который в истории о второкласснице, намочившей штаны, видел скорее трагедию, чем комедию. В этот момент я поняла, что хочу быть возлюбленной именно этого человека. И ещё поняла, наконец, значение этого слова. Любовь — это не просто держаться за руки и украдкой целоваться, но и делить себя, свою жизнь с человеком, который этого достоин. От важности открытия у меня едва не перехватило дыхание. Я сразу вспомнила сцену в одном из моих любимых корейских сериалов «Хиллери». Героиня Янг Шин находит загадочного целителя, который болен и подавлен, в его убежище. Он пытается выгнать её, но она утешает его объятиями, отчего его злость уходит. Я обняла Люку и прижала щекой к его груди. Так мы стояли долго. «Ты прав, это была грустная история». Я уткнулась лицом в его рубашку. «Знаешь, ничто не мешает тебе признать, что смерть твоей мамы — печальное событие». Эти простые слова отомкнули во мне какой-то замок. Я слышала такое впервые. У меня перехватило дыхание, и я не смогла ничего ответить, только обняла его ещё крепче. «Ладно», — тихо шепнула я. «Можешь по-прежнему ценить отца и грустить о матери». Я кивнула, а очертания окружающего вдруг стали размытыми. В ту ночь, вернувшись домой, я заглянула в комнату отца. Полоса света из коридора упала на постель. Я постояла немного, глядя на него. Он лежал на одной половине кровати, хотя уже 10 лет спит один. Вдруг он открыл один глаз. «Дейзи, это ты?» «Да, извини, что разбудила», — прошептала я. «Спи дальше». «Всё в порядке?» «Конечно». Я закрыла дверь. «Как всегда». Придя к себе в комнату, я взяла с прикроватной тумбочки тетрадь, в которую последнее время записывала свои впечатления, планы и результаты проделанной работы. Затем достала из кармана сложенный листок, завернула его и разгладила складки. «Что ж, план, ты хорошо послужил мне. Я никогда тебя не забуду, но пора на пенсию». Уничтожить его было сложно, но мне всё же надо было с ним расстаться. Я вложила листок в дневник, решительно закрыла его и положила на тумбочку. Исписанное картонное сердечко выпало из тетради и полетело, взмахивая разрисованными крылышками. Засыпая, я чувствовала, что на душе становится легче.